Эверт Грэнс стоял на том же месте, где находился, когда вошла Хермансон и заговорила о дыме. Он был рад передышке, спал он слишком мало, к тому же Анни едва не ушла навсегда, и ему не доставало сил, хотя обычно он этого не чувствовал. Силы просто были при нем всегда. Мотор в груди просто работал, давал возможность выдержать все. Сейчас он смотрел на молодого прокурора и улыбнулся чрезмерной корректности, которой не хватало гибкости свойственной жизни. «У меня есть для вас информация. Обязан его расследовать и предъявить обвинение». Бауэр знал, такова первая реакция любого прокурора. «Есть даже извинения стороны, ответственной за сложившуюся ситуацию, и гарантии, что в отношении детей будут приняты самые благоприятные меры». Он приподнял портфель, хлопнул по нему рукой. «Но при условии полнейшего молчания». Ларс Огестам посмотрел на Бауэра, потом на портфель и снова на Бауэра. «Я не могу закрыть предварительное расследование по подозрению в торговле людьми, если факт преступления не опровергнут». Грэнс снова улыбнулся его корректности. «Твоя молодость против опыта старого комиссара, наслаждаясь напряжением, возникшим между этими двумя людьми, и в порядке исключения, не затрагивавшим его самого». «Что ж, благодарю за внимание». Немецкий полицейский говорил без сарказма, без сожаления. Он просто констатировал факт. Подал прокурору руку и направился к двери. «В таком случае моя миссия здесь закончена». Лео шел все медленнее. Она без умолку говорила с ним, ему нельзя засыпать, они должны добраться до дома. Они покинули двор Фридхемской школы, прошли через газоны Стокгольмской клиники по дорожкам большого участка вокруг больницы Святого Георгия, где расхаживали пациенты и персонал. Сейчас они пересекли Линдхагенсгаттен, район с пустыми офисными зданиями и развороченными участками дороги, которая периодически ремонтировалась уже много лет, и под покровом темноты углубились в жилой район Кристинебергсгаттен. Гимназия на Торльцплан, желтое кирпичное здание среди многоквартирных домов. На всех этажах горел свет. Некоторые школы работали вечерами, устраивали собрания, курсы, люди, которых здесь быть не должно. Лео остановился у двери восточного крыла. Обыкновенный замок, он открыл его первым же ключом, выбранным из связки. Вниз вела бетонная лестница, маленькие зеленые ступени, тепло, слабо пахло машинным маслом и газом. Яника обвела взглядом котельную, а немного погодя перестала дрожать. Они не успели как следует одеться, при том, что мороз стоял нешуточный. Красные негнущиеся пальцы на руках, одеревеневшие ноги в тонких башмаках, она снова начала их чувствовать, сначала, как всегда, боль, потом попеременно то приятная слабость, то чуть ли не жар. Раньше она никогда не бывала в этом темном помещении, где повсюду виднелись красные и зеленые лампочки. Она крепко держала Лео, он обессилел, и скоро таблеточная химия окончательно одержит над ним верх. Но он не сомневался, знал, куда им надо. Открыл дверь за вереницей мигающих светодиодов, они опять спустились по лестнице на один этаж, на два, в подвал. Последняя дверь вела прямо в систему туннелей. Он нацепил на лоб лампу, велел Янике сделать то же самое. Здешний бетонный коллектор был уже, чем в других частях системы, 1,5 метра в диаметре. Они брели по щиколотку в воде и глине, пахло какой-то кислятиной, и ноги, прежде закоченевшие, а потом согревшиеся в котельной, теперь промокли насквозь. 250 метров, и вот, наконец, дверь в стене коллектора. Лео открыл ее, и они очутились в соединительном коридоре, более коротком, чем обычно, потом новая дверь, которая вывела их из канализационной системы в армейскую. Теперь они двигались в противоположном направлении, но тем же маршрутом, который одолели поверху. Здесь все куда проще, не требует особых усилий. Они в безопасности. Здесь все знакомо, и нет врагов, которые им непонятны. Нет дорог, которые кто-то знал лучше, чем они сами. Яника снова взяла Лео за руку. Осталось совсем немного, 600 метров. И двигались они оба гораздо быстрее, чем только что наверху. Эверт Грэнс проводил взглядом немецкого комиссара, который пошел к выходу. Потом пристально посмотрел на Огестама и улыбнулся. Ничего не скажешь, уладил дело. Уверенный, что опытный следователь из федерального управления не для того летел на север, чтобы оставить последнее слово за молодым прокурором. «Что вы имеете в виду?» — Бауэр говорил на ходу, спиной к ним. «Простите?» «Если бы вы только послушали, тогда бы поняли». Хорст Бауэр говорил по-немецки и смотрел на Огистама, «что у вас вовсе не предварительное расследование по подозрению в торговле людьми». «Что вы имеете в виду?» Ларс Огистам ответил тоже по-немецки, на языке которого не понимали ни Грэнс, ни Сундквист, ни Хермансен. «Я имею в виду, что речь идет максимум о самовольных действиях в отношении детей». Бауэр остановился на пороге. «Тоже преступление, конечно, но не столь тяжкое. И без моего содействия, друг мой, обвинять вам будет некого, не так ли?» Огистам молча, с сомнением глядел на немецкого гостя. Эверт Грэнс опять улыбнулся еще шире. Этот немец по-товарищески импонировал ему. Редкий случай, но Бауэр сумел завоевать его симпатию. Кроме того, молчание, может быть, и несколько против правил, но 43 ребенка от этого только выиграют. Ларс Огистам по-прежнему сомневался, искал выход, чтобы и престиж не уронить, и проявить уступчивость. Марианна Хермансен точно знала. Ей уже случалось в трудные минуты подтолкнуть прокурора к нужным решениям, не потеряв лица. «Ларс?» «Да?» «Может, вам лучше выйти на минутку и обсудить ваши проблемы с глазу на глаз?» Грэнс отыскал на полке за письменным столом кассету с песнями Сив и начал медленно покачиваться, когда музыка заполнила комнату. Свен Сундквист сидел на диване, дремал, мысленно встречал Юноса после футбольной тренировки, на которую утром обещал прийти и которая давным-давно закончилась. Марианна Хермансен нервно расхаживала взад-вперед. Это было самое крупное самостоятельное расследование, которое ей доверили, и она рассчитывала довести его до конца. Через 10 минут Огистам без стука открыл дверь и вошел вместе с немецким комиссаром. «Все, о чем будет говорить комиссар Бауэр, должно остаться под строжайшим секретом и не выйдет за пределы этой комнаты. Ни в коем случае». Эверт Грэнс улыбнулся в третий раз. «Опытный комиссар всегда победит зеленого прокурора». Выключил музыку и сел за письменный стол. Кивнул Хермансен и Бауэру и, откинувшись на спинку стула, приготовился выслушать весьма примечательную историю, в которую оказался втянут, когда полтора суток назад у него зазвонил телефон. Две недели назад охрана автостоянки аэропорта Франкфурта на Майне обнаружила брошенный, неправильно припаркованный автобус. Хорст Бауэр остановился посреди комнаты и оглядел каждого из присутствующих, давая понять, что говорит только для них. А 14 часами раньше 39 детей, говорящих по-румынски в возрасте от 5 до 16 лет, растерянные, без сопровождения взрослых, были найдены в зале ожидания главного франкфуртского вокзала. Грэнсон по-прежнему импонировал. Ему довелось видеть и слышать множество полицейских, которые действовали совсем не так, выбирали наугад одного слушателя и сверлили его взглядом, а все остальные чувствовали себя лишними. С помощью детей нам удалось установить личность одного из трех сопровождающих, которых указали дети, просмотрев записи с камер наблюдения в аэропорту. Мужчина. Румынский гражданин, 42 года. С тех пор мы тесно сотрудничали с румынской полицией, румынскими властями, румынскими политиками. Но только получив информацию о подобных эпизодах в Риме и Осло, мы оценили масштаб происходящего. Пропали еще 84 ребенка. Недели позже поступило сообщение, что 28 детей взяты под опеку в Копенгагене. А теперь, без малого двое суток назад, 43 ребенка были доставлены сюда, в полицейское управление. Марианна Хермансен рассеянно кивнула. Она снова видела детей, которые, скорчившись, сидели у стен коридора, когда она пришла на работу. Видела, как Надя закатала рукава комбинезона, обнажив 15 прямых, вспухших шрамов. Видела 12-летнего мальчика на кухонном полу семейного приюта в Викшо, кусающего полотенце, которое сунули ему в рот. В Бухаресте сотни бездомных уличных детей. Значительно больше, чем здесь, в Стокгольме, и значительно больше, чем в моем родном Франкфурте, это не новость. Мы знали об этом и на протяжении многих лет не раз критиковали на международном уровне. Кроме того, ежегодно добрая тысяча румынских детей обнаруживается в других странах. Проданные родителями, чтобы стать попрошайками, ворами, проститутками. Когда таких детей находят, их отправляют обратно в Румынию. Но 5 автобусов с малолетками, которых спешно высаживали и бросали на произвол судьбы, я никогда не видел ничего подобного и ни о чем подобном не слышал. Бауэр открыл портфель, разложил на полу 9 фотографий с камер наблюдения в больших аэропортах, те самые, какие раньше раскладывал на письменном столе Хермансон, 8 крупнозернистых черно-белых фотографий по кругу, 9-ю в центр круга. Нам также известно, что в последнее время румынские власти инициировали несколько проектов социального характера, касающихся бездомных детей, которых они до сих пор игнорировали. Проблема в том, что румынские власти действуют так же, как немцы, шведы и многие другие европейские соседи передают дело в руки частных консалтингов. Он опустился на колени, не обращая внимания на грязный пол. Дорин Элкерою, снимок в центре, лицо мужчины, 42-летний румынский гражданин, о котором я говорил раньше. Бауэр снова порылся в портфеле, достал цветную брошюру на дорогой глянцевой бумаге. Дорин Элкерою, на сей раз не черно-белый и не в ожидании самолета, костюмы, галстук, белые зубы и загорелая кожа, улыбается профессиональному фотографу. Фото с презентацией консалтинговой фирмы Chilt Globon Foundation, сделанное, когда румынские власти поручили им реабилитацию 200 бездомных бухарестских детей. Лицо, которое должно было внушать доверие, когда бездомные дети стали источником наживы. Румынские власти оплачивают услуги целого ряда частных консалтинговых компаний. Большинство наверняка работают замечательно и, вероятно, вправду улучшают положение бездомных детей. Но это улыбающееся лицо из глянцевой брошюры Chilt Global Foundation оказалось обманом. Он положил брошюру рядом с черно-белыми фотографиями. Реальность и ложь. Chilt Global Foundation получила солидное ассигнование по 10 тысяч евро на ребенка. Всего 1 940 000 евро на 194 ребенка. Румынское правительство полагало эту сумму достаточной, чтобы закрыть проблему. Голос у Бауэра был довольно высокий, но звучал не монотонно. Он говорил, а Грэнс, Сундквист, Хермансон и Огис там сидели и слушали. Когда он в третий раз слазил в портфель и разложил на полу счета, квитанции, свидетельства о регистрации, слышен был только ветер за темным окном. Дорин Элкерою и 8 его подельников раскошелились на 25 тысяч евро, чтобы купить 5 подержанных автобусов. 1000 евро они уплатили за 200 комбинезонов разных размеров, 11 тысяч – за билеты на самолет, горючее, еду. Он шагнул к стене в поисках места для последнего документа. Обыкновенная таблица из обыкновенной бухгалтерской программы, распечатка с одного из ныне конфискованных компьютеров фонда Chilt Global Foundation. Простенькая программа, в одной колонке доходы, в другой расходы. Такими пользуются обычные предприятия при продаже зубной пасты, стульев или картофеля. Но здесь речь шла о других продуктах, о детях. О детях, которые никому не нужны. Избавиться от 194 детей в 5 городах стоило 37 тысяч евро. Месяц-другой работы и барыш в 1 903 000 евро. Без малого 200 тысяч евро на нос. В Румынии большинство глав семей не зарабатывает столько за всю жизнь. Хорст Бауэр отряхнул брюки от пыли. Он старался говорить спокойно и без эмоций. Отчет полицейского о ходе расследования. Однако тут он не выдержал. «Великолепно, а?» Он всплеснул руками, немецкий акцент усилился. «Способы наживы на детях, на которых нам плевать, особенно виртуозны, там, где проблема стоит крайне остро». Марианна Хермансон снова была в Викшо, где приемный отец запихнул полотенце в рот румынскому мальчику и сравнивал его со шведскими детьми, с которыми работал много лет, с детьми, что подвергались сексуальному насилию, продавали себя, употребляли наркотики, жили в туннелях и парках Стокгольма. «Отбросы». «Простите? Дети-отбросы. Это выражение я услышала вчера». Бауэр нагнулся собрать свои бумаги. «Я всю жизнь работал в полиции. Почти 40 лет. И что в итоге остается?» Его голос звучал устало. «Не очень-то много. Расследование убийств? Вряд ли. Расследование массовых убийств? Нет. Пол опустел». Светлый линолеум выглядел так же безобразно и неряшливо, как раньше, но это... Дети, как статьи бухгалтерской программы. Дети, как издержки, как расходы, которые обдумываются, взвешиваются, просчитываются. В Румынии, которую мы долго презирали, но также и в Германии, а теперь и у вас в Швеции. Дети, которые нам не нужны, которых мы не ищем, которые прячутся, потому что не вправе существовать. Яника смотрела на Лео и крепко держала его за руку. Он оказался прав. Сейчас здесь никто не жил. Нет ни дыма, ни костров. Легко дышать, легко идти. Она могла осторожно тащить Лео вперед, когда усталость манила его лечь. Она знала, они шли долгим обходным путем. Зато он был безопасный и единственный, что вел Сторельсплан к комнате, которая принадлежала только им и располагалась вблизи спуска на Арбитргаттен. Ей все еще было страшно, но под ложечкой болело не так сильно, потом станет лучше. Она никогда не любила ходить по системе, рискуя кого-нибудь встретить, ведь она здесь, чтобы скрыться от них. Лео обливался потом. Он уже не поднимал ноги, шаркал подошвами по полу туннеля, шептал снова и снова, что должен поспать, просто прилечь и вздремнуть немножко. Пройдя полпути, они увидели первые прогоревшие костры, струйки дыма, поднимающиеся от больших куч серой золы, почуяли запах, как от пожарища. Слабый свет наверху означал, что крышка люка не на месте. Они даже слышали голоса, наверное, там полицейские, и Яника затаила дыхание, когда они слева погасили лампы. Они добрались до комнаты, где обитали 11 женщин. Неожиданно заметили совсем рядом трех из них. Ни Яника, ни Лео не увидели и не услышали, как эта троица без фонариков вылезла из полуметровой дыры в стене, где встречались два туннельных коридора. Три испуганных человека, которые прятались, услыхали их шаги и рискнули выйти. Все пятеро смотрели друг на друга, как обычно. У них не было ничего общего, кроме одного, им довелось жить в одном месте. Яника узнала всех троих. Она не раз видела их в туннелях и особо приметила девочку с колечками в ухе, примерно ее же лет, которая бродила здесь уже целый месяц. Через несколько минут они миновали естественную щель в стене, которая вела в пристанище Миллера. Яника потянула Лео за руку, попросила подождать, а сама пролезла туда, посмотреть, все ли в порядке с Миллером. Его не было. Она осторожно потрогала кое-что из его скарба, книги, которых не читала, несколько фотографий какой-то женщины, расставленных на ящике из-под фруктов. Ему бы следовало сейчас быть здесь. Она надеялась, что он скоро придет. Уже совсем близко. Лео шел, наклонясь вперед, и она раз-другой поддержала его, когда он едва не упал. Скоро он ляжет и будет спать сколько хочет на бетонном полу, где теперь совсем пусто. Нет ни стола, ни матрасов, ни одеял. Все это кучей серой золы лежит в коридоре снаружи. Эверт Грэнс сидел за письменным столом и смотрел на портфель Бауэра, пока тот не слился с темнотой коридора. А день-то, похоже, выдался хороший. Анни снова дышала сама. Безумец в туннелях получил первое предупреждение. Немецкий комиссар сначала ловко обуздал прокурорскую дурь, а потом за 30 минут завершил одно из 34 параллельных расследований. Грэнс взглянул на будильник возле телефона. 9:15. До ночи еще далеко. Сегодня он поедет домой. Затылок вконец онемел, спина требовала настоящей постели. «У вас все на сегодня?» Свен молча ждал с тех самых пор, как Грэнс и Огистам перед появлением Бауэра стояли, буравя друг друга взглядом, в бессмысленной жажде удержать власть. «Значит, можно начать работу. Оставим в покое песочные замки». Он щелкнул пальцем по конверту, который держал в руке уже без малого час. «Ян Педерсон, ЯП, что, черт побери, ты несешь? Она пропала?» «Следователь Эрик Томпсон, С. А ты не знал?» Свен Сундквист открыл белый конверт с логотипом полиции, вынул сброшюрованную копию протокола допроса 0201-К84976-04. «ЯП, ты задал мне чертову уйму вопросов, а о чем речь вообще не сказал? Только теперь, через полчаса, вдруг объявляешь, что моя дочь пропала?» В общей сложности 8 плотно исписанных страниц. Допрос Педерсона Яна, подозреваемого в сексуальных домогательствах. «С. Вопросы задаю я. И хочу, чтобы ты на них ответил». «Я. П. И что же именно в моем рассказе тебе непонятно?» Он листал бумаги. Многие пассажи были отчеркнуты на полях жирным красным штрихом. «С. Что я понимаю, Педерсон, никому не интересно. Зато будет чертовски интересно, если ты попробуешь отвечать». Свен Сундквист посмотрел на Грэнса и Огистама. «Мы знаем, что Лиз Педерсон мертва, что ее дочь вот уже 2,5 года как пропала, и что ее бывший супруг обвинялся в сексуальных домогательствах. Комиссар и прокурор молчали, оба слушали. «В нынешних обстоятельствах именно он особенно меня интересует. Отец девочки». Я.П. «Я уже раз пять и так, и этак объяснял тебе, что эти мнимые приставания к Яннике, хотя бы теперь, послушай, чистейший вымысел». Свен ждал вопросов. «Это первый из допросов, проведенных в связи с пропажей девочки». Вопросов не было, и он продолжил. «С, тогда будь добр, объясни еще раз». Я.П. «Чистейшие выдумки моей бывшей. Речь-то о том, чтобы сохранить права на воспитание ребенка». Свен Сундквист перелистал еще несколько страниц допроса Яна Педерсона, подозреваемого в сексуальных домогательствах в отношении Яники Педерсон. В ответ на каждый вопрос он твердил о своей невиновности, приводя все те же аргументы, что и годом раньше, когда утверждал, что его оговорили. Я.П. «И вообще, если ты не намерен меня задерживать, я считаю допрос оконченным». С. «Я бы попросил». Я.П. «Я только что узнал, что моя дочь пропала месяц назад, и мне срочно надо отсюда выйти». Эверт Грэнс и Ларс Огис там слушали. «Понимаю, что Свен прав. Отныне главная задача — установить местонахождение бывшего супруга и отца». Я.П. «И я сделаю то, что полагалось бы делать тебе». С. «Будь добр». Я.П. «Буду искать ее». Поздний вечер. Они зевали от усталости. Разговор то и дело обрывался. В конце концов, Огистам вызвался принести три чашки кофе из автомата в коридоре. Работа не закончена. На завтра необходимо установить контакт с бывшим мужем убитой и отцом пропавшей девочки. И, несмотря ни на что, решить, каким образом они еще раз спустятся в туннели. Ведь все они знали, что именно там прячется убийца Лиз Педерсон. Тени над шоссе становились все гуще, а когда по дороге закружила метель, Хермансон медленно съехала к обочине, к деревьям, которые стояли совсем близко. Она затормозила и на миг потеряла управление, машина пошла юзом, того и гляди, врежется в безмолвные каменные стены. Марианна Хермансон устала, была на грани полного изнеможения. Всю прошлую ночь она не спала и теперь держалась из последних сил. «Останови ее сейчас, дорожный полицейский!» Он непременно бы велел ей выйти из машины и запретил садиться за руль. И был бы прав. Она отпустила сцепление и, крепко сжимая баранку, снова выехала на дорогу, а потом старательно скрывала дрожь, поскольку не желала признаваться Бауэру, что они были буквально на волосок от аварии. Они направлялись на север, в Орландо, к последнему сегодняшнему самолету, и она сосредоточенно смотрела прямо перед собой на красные габаритные огни автомобиля, который шел впереди. Подавила зевок и остановилась на автозаправке «Шелл» у съезда на Солентуну. «Кофе?» «Поздновато уже. Будет трудно заснуть, но спасибо». Она расплатилась за большую чашку кофе, такого же, какой Грэнс приносил из кофейного автомата в коридоре управления в те вечера, когда не уходил домой, и внезапно поняла, в чем тут дело. Сердце нетерпеливо застучало, ожило, она сумеет выдержать еще несколько часов. «Я встречался с теми детьми, когда мы забирали их во Франкфурте. С тех пор, как они покинули центр Стокгольма, Хорст Бауэр молчал. То ли не слишком доверял ей как водителю, то ли мысленно добрался до заключительного этапа большого расследования. Сейчас он повернулся к ней, и она сбавила скорость, чтобы и машину вести, и слушать его. 39 испуганных, брошенных детей, которые говорили на непонятном языке. Ни тех, что в Осло, ни тех, что в Риме, я не видел. Только тех, что в Копенгагене, спустя неделю. 28 ребятишек. Многих я допросил на месте. Автомобили один за другим обгоняли их, раздраженные водители либо отчаянно сигналили, либо выруливали вперед прямо у нее перед носом, давая понять, что она всех задерживает. В другое время она бы с удовольствием пустилась с ними на перегонки, но сейчас слишком устала, и куда больше любопытства у нее вызывал немецкий комиссар, который почему-то решил рассказать кое-что еще. Надо их видеть. Только тогда начинаешь понимать. Хотя я и прежде не раз вел в Германии расследования, касающиеся бездомных детей. Мы вмиг замечаем соринку в чужом глазу, а у себя бревна не видим. Хермансон свернула с шоссе и припарковалась на одной из полицейских стоянок перед международным терминалом. Хотя она ехала не спеша, до начала регистрации оставалось еще 45 минут, и потому они спокойно сидели в автомобиле. 40 с лишним лет моя задача состояла в том, чтобы непременно найти виновного и упрятать его в тюрьму. Так было до сих пор. Впервые в моей практике Я констатировал преступление, нашел преступников, но не могу никого арестовать». Хермансон чувствовала, что под злостью таится усталость. «Я уже не полицейский». Они сидели рядом на переднем сиденье, смотрели на пассажиров с дорожными сумками и билетами, которые, полные ожидания, спешили к поздним рейсам или только что приземлились и искали встречающих. «Я бюрократ, дипломат, координатор. Странное место, столько людей, и все в пути, спешат прочь, чтобы остаться в гуще жизни. Я что-то вроде уборщика. Разъезжаю по Европе, да уговариваю коллег из политических соображений держать язык за зубами». Лицо Бауэра в кабинете у Эверта такое решительное. Здесь, в машине, казалось вконец измученным. Этот человек пытался понять время, в котором был чужаком. Он так и сидел, не отстегивая ремень безопасности, и хотел было продолжить, когда зазвонил ее мобильник. Она потянулась к бардачку, извинилась и ответила. —